Через 5 минут он вернулся, потирая нос. «Смог! Право же я против этого похода! Воздух холоднее, чем были крюки в аду за 1000 лет до того, как черти развели огонь. Кроме того, сегодня пятница и 13-е. Верно тебе говорю, не будет нам удачи!» Захватив небольшие походные сумки, они закрыли за собой дверь и стали спускаться с холма. Северное сияние погасло, и им пришлось идти в темноте при неверном свете мигающих звезд. На повороте тропинки малыш оступился, провалился по колено в сугроб и стал проклинать тот день, месяц и год, когда он родился на свет. «Неужели ты не можешь помолчать?» — сердитым шепотом проговорил Смок. «Оставь календарь в покое, и ты разбудишь весь город». «О! Видишь свет в этом окне? И там, повыше. Слышишь, как хлопнула дверь? Разумеется, Доусон спит. Огни! Это безутешные родственники плачут над своими покойниками. Нет-нет, никто не собирается в поход». Когда они сошли с горы и были уже почти в самом городе, огни мелькали во всех окнах, всюду хлопали двери и раздавался скрип многих мокасин по утоптанному снегу. Малыш снова нарушил молчание. «Черт возьми, сколько тут похорон разом!» На тропинке стоял человек и повторял громким встревоженным голосом. «Ох, Чарли, шевелись, скорее!» Заметил тюк у него за спиною. «Наверное, кладбище не близко, если факельщикам приходится брать с собою одеяло». Когда Смок и малыш вышли на главную улицу города, за ними уже шли вереницей человек 100. И пока они при обманчивом свете звезд с трудом разыскивали узенькую тропинку, ведущую к реке, сзади собиралось все больше и больше народа. Малыш поскользнулся и с высоты 30 футов скатился в мягкий снег. Смок покатился туда же и упал на малыша, который барахтался в снегу, пытаясь встать на ноги. «Я нашел первый!» — пробурчал малыш, снимая рукавицы и вытряхивая из них снег. Через минуту им пришлось бежать от лавины тел, сыпавшихся на них сверху. Во время ледостава здесь образовался затор, и нагроможденные друг на дружку льдины были теперь коварно прикрыты снегом. Смок, уставший падать и ушибаться, вытащил свечу и зажег ее. Люди, шедшие сзади, приветствовали неожиданный свет шумными возгласами одобрения. В морозном безветренном воздухе свеча горела ярко, и Смок пошел быстрее. «Все они спешат за золотом», — сказал малыш. «Или, может, это просто лунатики?» «Во всяком случае, мы во главе процессии», — сказал Смок. «Неизвестно. Видишь огни? Что же это, по-твоему, светлячки? Погляди. Уверяю тебя, впереди нас целая вереница таких процессий». Весь путь по торосам до западного берега Юкона был усеян огоньками, а позади, на высоком берегу, с которого они только что спустились, огней было еще больше. «Нет, Смок, это не поход за золотом, это исход евреев из Египта. Впереди должно быть не меньше 1000 человек, и сзади не меньше 10 000. Слушайся старших, Смок, я пропишу тебе правильное лекарство. Чует мое сердце, ничего хорошего из этого не выйдет. Идем домой и ляжем». «Побереги легкие, если не хочешь отстать», — оборвал его Смок. «Ноги у меня, правда, короткие, но они сгибаются сами собою, и потому мускулы мои не знают усталости. Бьюсь об заклад, что я перегоню любого из здешних скороходов». Смок знал, что малыш не хвастает. Он давно убедился в том, что его друг — великолепный ходок. «Я нарочно иду медленно, чтобы ты, бедненький, не отставал от меня», — поддразнивал Смок. Вот потому-то я и наступаю тебе на пятки. Если не можешь идти быстрее, пусти меня вперед». Смок пошел быстрее и скоро нагнал ближайшую кучку золотоискателей. «Вперед, вперед, Смок!» — торопил малыш. «Обгони этих непогребенных покойников. Тут тебе не похороны. Живо, чтобы в ушах свистело!»